Обряд на разрушение негатива. Возьмите лист бумаги и опишите на нем все, от чего хотите избавиться, и все негативное, что есть в вас. Можете это выразить каким-либо рисунком. Все это сделайте черными чернилами. Поверх этого жирно и крупно нарисуйте руну Хагалас. Смотрите на рисунок, визуализируя зловредное влияние, плохую привычку или неблагоприятную ситуацию. Сожгите лист бумаги с намерением, что все это исчезает и разрушается с эволюцией в новую благотворную форму с помощью руны Хагалас.